Венецианка хороша до ныне, глаза как ночь, крылатый взлет бровей, прекрасный облик эллинской богини, дразнящий кисть мазилки наших дней. У Тициана на любой картине вы можете найти подобных ей, и, увидав такую на балконе, узнаете, с кого писал Джорджоне.